до колен после болота. Добралась до кожи и принялась вытягивать драгоценное тепло. Сапоги противно хлюпали при каждом движении. Промедление в такую погоду — прямой путь к ознобу и потере сил, даже несмотря на закаленные эволюцией и тренировками тела. Я действовал на автомате. Снял сапоги, вылил из них остатки ручевой воды и плотно набил сухой травой. Старый егерский способ, который вытесняет влагу из кожи лучше любого костра. Дав грязи на штанах немного подсохнуть, я счистил ее острым краем камня. И, наконец, главное. Сменил носки на сухие. Мокрые ноги в лесу — это не просто дискомфорт. Это волдыри, потертости, а следом и неспособность передвигаться. Болеть сейчас было непозволительной роскошью. Когда закончил, немедленно призвал актрису. Рысь появилась рядом со мной, тяжело дыша. Рана на ее боку все еще кровоточила. Алые капли проступали сквозь серебристую шерсть. Она пыталась держаться прямо, но я видел, как мелко дрожат ее лапы от боли. «Тихо, девочка», — произнес я спокойным голосом, присаживаясь рядом с ней на корточке. «Сейчас все исправим». Осторожно раздвинул шерсть на месте раны. Каменный шип полоснул глубоко, но аккуратно. Разорвал мышцы, но не задел жизненно важные органы. Кровотечение было умеренным. Ядро медленно восстанавливало рысь, но рану требовалось очистить и промыть. Я не хотел, чтобы актриса испытывала боль. Из рюкзака достал мешочки с нужными травами. Взял щепотку сухого тысячелистника. Старое проверенное средство для остановки кровотечения. Растер траву между пальцами до состояния мелкого порошка и осторожно присыпал, следя, чтобы не попало в рану. Порошок должен образовать защитную корочку по краям, а не раздражать поврежденные ткани. После смочил чистую тряпку водой из фляги и осторожно промыл участки вокруг раны, удаляя грязь и сгустки крови. Актриса спокойно лежала, лишь изредка вздрагивая, но уже не напрягаясь от боли, глядя на меня доверчивыми глазами. Убедившись, что рана чистая, я достал из пояса для зелий флакон эликсира восстановления. Густая жидкость пахла мятой и чем-то горьковатым. «Теперь будет немного щипать», — предупредил я, аккуратно нанося эликсир. «Проверим, как работает». «Ты молодец», — сказал тихо, продолжая обрабатывать рану. «Самоотверженная и спокойная. Из всех моих зверей ты самая уравновешенная. Режиссер иногда горячится, Афина ревнивая до чертиков, Карц слишком гордый и, представь себе, даже красавчик порой упрямится. А ты всегда знаешь, что делать, и никогда не теряешь голову. Прости, может, маловато времени тебе уделяю. Но вас много, а я один. Но я помню о тебе и ценю, девочка». Рысь тихо заурчала, прижимаясь мордой к моей руке. В ее глазах мелькнула настоящая привязанность. Теплая, глубокая связь, которая шла дальше простого подчинения вожаку стаи. «Рана заживет быстро», — продолжил я, наблюдая, как эликсир делает свое дело. «Но сейчас тебе нужен покой. Возвращайся в ядро, там ты восстановишься быстрее». Актриса неохотно кивнула и растворилась в потоке воздушной энергии. Я почувствовал ее присутствие, теплый, успокаивающий сгусток силы. Теперь нужно было организовать охрану. Мысленно отдал команды. «Режиссер, Карц, дальний дозор. Проверяйте подходы к лагерю. Следите за любым движением в радиусе 200 метров. Афина, ближняя охрана. Любая угроза, немедленно докладывайте». Стратег материализовался рядом со мной, а затем активировал легкий шаг и бесшумно взлетел на ветку высокой ели. Карц занял позицию у основания склона. Афина легла в тени крупного валуна так, что могла видеть все подступы к нашему укрытию, но сама оставалась скрытой от посторонних глаз. Я быстро замаскировал вход в расщелину ветками, создав видимость естественного завала. Затем рассыпал вокруг сухие листья, которые предупредят о приближении незваных гостей характерным шуршанием. Просто. На всякий случай. Убедившись, что периметр под контролем, сосредоточился на главной задаче. Красавчик сидел рядом со мной. Его черные глаза горели предвкушением. Он понимал, что сейчас произойдет что-то, чего он ждал очень долго. «Ну что, дружок, Улыбнулся я, доставая из рюкзака еще теплый орган скального быка. «Пришло твое время». Горностай настороженно принюхался к сердцу. Его нос подергивался, считывая незнакомые запахи. Я открыл звериный кодекс, изучая условия эволюции. Система требовала довести поток до 34 очков. У красавчика сейчас было 21 очко потока и 2 свободных очка. У меня самого было лишь 12 свободных, которые накопил за последние уровни. Быстро прикинул. 21 плюс 2 плюс 11 равно 34. Впритык, но хватает. Чёрт, а всё из-за того, что улучшал горностаю силу. Сначала выполним условия. Пробормотал, распределяя характеристики. Поток 21 плюс 11 плюс 2 равно 34. Горностай замер, чувствуя накатывающую волну изменений. Его шерсть начала светиться едва характерным серебристым сиянием. Характеристика «поток» достигла 4-го порогового значения 34. Навык создания иллюзий F улучшен. Создание иллюзий I. Питомец может создавать до 2 иллюзий. Физические, стабильные и четкие проекции себя, чтобы обмануть хищников или охотников. Более не замедляют питомца. Чуют магические следы на расстоянии до 10 метров. Ох, красавчик. Скоро ты превратишься в реальную машину для убийства. Сколько питомец с такими способностями мог стоить? 500 золотых? Больше? Теперь главное. Прошептал я, протягивая ему сердце быка. Горностай осторожно обнюхал сердце, затем взглянул на меня, ожидая разрешения. «Поехали!» — кивнул я и коснулся белого тельца. Зверёк аккуратно вцепился зубами в сердце и начал поглощать его энергию. Я установил ментальную связь и почувствовал, как по его телу разливается горячая волна силы. Мышцы напряглись, шерсть встала дыбом. Начался процесс эволюции. Я контролировал каждую секунду, направляя потоки энергии, следя за тем, чтобы трансформация шла правильно. В отличие от прошлого раза с Афиной, сейчас ничто не отвлекало меня, никаких посторонних влияний. Только моя воля, моя сила и абсолютный контроль над процессом. И этот процесс шел идеально. Никаких осложнений, никаких неожиданностей. Я уже начал расслабляться, когда... Внимание! Зафиксировано стороннее вмешательство. Активирована стихийная адаптация питомца. Я замер. Ощущение, словно ледяная рука сжала мне горло. Система никогда не выдавала подобных сообщений. Вмешательство? Это слово пульсировало в моем сознании, как открытая рана. Инстинктивно оглянулся по сторонам, вглядываясь в темноту между стволами. «Кто?» Ветер шелестел опавшей листвой. Где-то вдали ухнула сова, но ничего подозрительного. Режиссеры карт снесли дозор снаружи. Если бы кто-то приближался, они бы меня предупредили. Афина лежала у входа в укрытие. Ее уши были настороженно подняты, но она не подавала сигналов тревоги. Значит, угрозы нет. По крайней мере, видимой. Что это, черт возьми, могло быть? Система всегда работала как точный механизм. Эволюции проходили по строгим правилам, без сюрпризов и загадок. А тут... Вмешательство извне. Словно кто-то невидимый протянул руку и изменил сам процесс трансформации. Или что-то. В магическом мире раскола могли существовать силы, о которых я даже не подозревал. Древние заклятия, спящие в земле, духи леса, отголоски магии Создателя или что угодно. Это все потому, что я уже зашел в зону второго уровня? Холодок пробежал по спине. Если кто-то способен вмешиваться в работу системы незаметно для меня и моих питомцев, то насколько он могущественен? Питомец эволюционировал до ранга И. Уровень питомца — 21. Эволюционный ранг И. С каждым взятием уровня питомец теперь получает 3 единицы характеристики для распределения. Эволюционный ранг И. Основная характеристика питомца «поток» теперь пассивно растет на одну единицу при взятии уровня. Достигнут лимит навыков. Красавчик завершил трансформацию, но что-то в нем изменилось сверхобычного. В глазах появилось новое понимание, а в воздухе вокруг него начали слабо мерцать искорки какой-то неведомой энергии. Ни воздуха, ни огня, ни воды, ни земли. Чего-то совершенно иного. Стихийная адаптация? Что же это означало? Я осторожно коснулся его головы, устанавливая более глубокую связь, и почувствовал потенциал. Огромные скрытые возможности. Словно в теле моего первого питомца дремала сила, которая ждала своего часа. Красавчик не просто эволюционировал до ранга И. В нем заложилась возможность стать чем-то большим. Стихийным зверем? Подобно режиссеру и актрисе? Но кто или что даровало ему эту возможность? Система не объясняла природу вмешательства, а я не чувствовал присутствия никого постороннего. Неужели сам раскол? Красавчик поднял голову и посмотрел на меня новыми глазами, полными понимания, благодарности и чего-то еще, чего-то тайного и могущественного, что скрывалось в глубинах его изменившейся сущности. Спустя пару минут размышлений я отложил загадку с вмешательством на потом. Лучше заняться реальным делом, а не мучиться вопросами, на которые все равно не получу ответы. Эволюция красавчика прошла. Но у меня скопилось еще немало очков характеристик, которые стоило распределить. Дождь усиливался, превращая лес в сырой, пахнущий перегноем мир, где каждая капля барабанила по листьям осенним ритмом. Сейчас, когда мы были в относительной безопасности и все ближе к цели, самое время укрепить стаю перед грядущими испытаниями. Холодный воздух пробирался сквозь щели между камнями, заставляя плотнее запахнуть плащ. В укрытии было сыро, но не холодно. Каменные стены сохранили дневное тепло. Подозвал Афину мысленным импульсом. Она вальяжно зевнула. Глаза окинули периметр нашего укрытия, проверяя каждую тень. Убедившись, что опасности нет, она грациозно отдалилась от валуна и устроилась рядом, положив массивную голову мне на колени. Тепло ее тела было приятным контрастом прохладному воздуху. Дыхание слегка обжигало кожу через ткань штанов. Еще одно напоминание о том, насколько мощной стала моя девочка. «Твоя очередь, девочка», — пробормотал, поглаживая ее между ушами. Афина довольно заурчала. Глубокий вибрирующий звук, который отдавался в моей грудной клетке. Ее шкура под ладонью была теплой и упругой. Мощные мышцы перекатывались под кожей при каждом ее движении. У Афины было 14 свободных очков характеристик. Я внимательно изучил ее текущие параметры, вчитываясь в каждую цифру. Сила у нее составляла 54 единицы. Внушительное значение для зверя ее ранга. Но я не знал точно, на каком уровне находился следующий пороговый показатель. Система была загадочна в своих расчетах. И рисковать драгоценными очками в текущей ситуации без понимания результата было бы глупо. Потому что я помнил сегодняшний бой. И этот ее когтей практически не подействовал на гиганта. Царапины кровоточили, но замедления не было. Слишком слабый для серьезных противников. А учитывая, что эволюция до ранга И не дала ей четвертого навыка из-за моего провала с концентрацией, стоило поискать другие пути усиления. Поток. Вот что теоретически могло усилить ее ядовитые способности. Логика была простой. Чем сильнее магическая энергия, тем мощнее должен стать токсин. Я направил 5 очков в характеристику потока. Поток 8 плюс 5 равно 13. Афина вздрогнула, почувствовав прилив энергии. Ее глаза на мгновение вспыхнули зеленоватым светом, а когти выдвинулись и втянулись обратно в рефлекторном движении. Характеристика «поток» достигла второго порогового значения 13. Навык «Ядовитые когти и клыки» G улучшен. Ядовитые когти и клыки. F. Яд средней силы. Замедляет противника, вызывает головокружение и ослабляет координацию движений. Время действия увеличено. Афина встряхнула головой и несколько раз сжала и разжала лапы. Неплохо, но можно лучше. Следующий порог в 21 очко. Как раз хватало оставшихся единиц. Афина настороженно смотрела на меня, чувствуя приближение новых изменений. Я вложил еще 8 очков, наблюдая, как ее тело реагирует на прилив силы. Мощная грудная клетка вздымалась чаще, зрачки расширились, а из пасти вырвался тихий, почти неслышный рык удовлетворения. Характеристика «поток» достигла третьего порогового значения 21. Навык «Ядовитые когти и клыки» F улучшен. «Ядовитые когти и клыки» I. Мощный нейротоксин. Сильное замедление, дезориентация, онемение конечностей. При множественных ранениях может вызвать временный паралич. Вот это уже серьезно. Афина экспериментально провела когтями по камню рядом с собой. Я заметил, как на кончиках когтей выступила темная маслянистая жидкость. Концентрированный яд, способный свалить с ног даже крупного хищника. Теперь ее оружие станет реальной угрозой, а не просто помехой для противника. У нее оставалось одно очко, но тратить его пока не стал. В неопределенной ситуации любой резерв мог пригодиться. «Возвращайся на пост. Хорошо поработала». Афина лизнула мою руку шершавым языком. Неожиданно нежный жест от такого грозного хищника. И направилась к валуну. Теперь очередь режиссера. Призвал его через ментальную связь. Он появился на краю нашего укрытия спустя пару минут. Серебристая шерсть была слегка влажная от дождя. Убедившись, что все спокойно, он подошел ко мне неторопливым, уверенным шагом. Его глаза встретились с моими, и я уже в который раз почувствовал в них невероятный интеллект. Режиссер всегда был самым умным из моих питомцев, но после последней эволюции его знание стало еще более острым и проницательным. У него было 18 свободных очков, солидный запас для экспериментов. Основная характеристика ловкость составляла 42 единицы. Но где находился следующий порог — загадка. Система была капризна в своих пороговых значениях, следуя какой-то непонятной мне прогрессии. Впрочем, именно сейчас, с таким количеством очков в резерве, стоило рискнуть и выяснить. Режиссер терпеливо сидел, пока я начинал вкладывать очки по одному, словно понимая важность происходящего. 43, 44, 45. Его тело слегка напрягалось при каждом вливании силы. Мышцы под шкурой перекатывались, как стальные тросы. 50, 52, 54. При достижении 55 очков воздух вокруг рыси внезапно завибрировал, а ее глаза вспыхнули ярким серебристым светом. Характеристика «ловкость» достигла пятого порогового значения 55. Навык «воздушное лезвие» D улучшен. «Воздушное лезвие» C. Создание множественных лезвий критической разрушительной силы истинного убийцы ветра. Внимание! Разрыв между рангом навыка и рангом питомца критический. Использование навыка потребует значительных ресурсов и может привести к полному истощению питомца после применения. Я нахмурился, чувствуя тревогу. Слишком мощный навык для текущего ранга моего питомца. Это было как дать пистолет ребенку. Он может выстрелить, но отдача может его убить. Через связь я почувствовал, как режиссер осторожно пробует новую способность, словно тестируя остроту опасного клинка. Его мудрость подсказывала ему быть осторожным с этой силой. Черт, кто ж мог знать? Придется быть аккуратнее. Благо брату недолго до 30 уровня. У него осталось 5 очков. Сила была на уровне 8 единиц. Как раз усилим тело. Характеристика «сила» достигла второго порогового значения 13. Физические способности питомца улучшены. Значительное укрепление мышечного корсета. Повышение выносливости и физической силы. Увеличение массы тела. Хорошо. От этого точно не хуже. Но воздушные лезвия не используй. Понял меня? Сурово спросил я. Режиссер лишь мяукнул и медленно кивнул. Внезапно до меня дошло. Так пятый порог на значении 55? У Афины сила была ровно 54 единицы, как раз на грани. Соблазн был велик, но я передумал тратить ее последнее очко. Если новый навык окажется слишком мощным для ее ранга, как у режиссера, это создаст больше проблем, чем пользы. Лучше приберечь очко для более подходящего момента. Теперь очередь актрисы. Ее я решил улучшать прямо через ядро, не призывая физически. Лишний раз материализовывать ее было нежелательно. Открыл звериный кодекс. 15 свободных очков. Сила сейчас составляла 11 единиц. Тут в голову пришла интересная идея. Именно параметр «сила» усиливал ее навык «связь» с братом-близнецом, а учитывая способности режиссера, было бы логично попытаться передать ей доступ к его мощным навыкам через их уникальную связь. Вложил 2 очка, доведя силу до 13. Характеристика «сила» достигла 5-го порогового значения 13. Навык «связь F» улучшен. «Связь I» — глубокая ментальная связь с близнецом. Позволяет использовать способности брата до ранга I. Интересно. Теперь актриса могла копировать навыки режиссера, но только до определенного уровня. Стоило продолжить эксперимент. Еще 8 очков довели параметр до 21, и система снова отреагировала. Характеристика «сила» достигла 6-го порогового значения 21. Навык «связь» и улучшен. «Связь» — «ди». Абсолютная ментальная синхронизация с близнецом. Позволяет использовать все способности брата. Потрясающе! Теперь актриса теоретически могла использовать даже мощные воздушные лезвия режиссера, хоть и за огромную цену в плане энергии. Это делало ее почти равной брату по боевой мощи, превращая нашу пару ветряных рысей в смертоносный тандем. Интересно, а что тогда будет, если я улучшу связь до ранга Си? Потому что на данный момент я как будто добился абсолюта. У актрисы осталось 2 очка. Решил оставить их про запас. Все равно ни на что не хватит. Наконец призвал Карца. Огненный лис появился с дозора спустя добрых 5 минут. Его движения были неторопливыми, но настороженными. Дождевые капли мгновенно испарялись, касаясь его огненной ауры. Судя по выражению глаз лиса, он никогда не утратит своего аристократического достоинства и гордости, даже признав меня вожаком. Карц сел рядом. Его аура тихо потрескивала в ночной тишине. «Надеюсь, ты не активируешь пламя в дозоре?» Я усмехнулся, глядя, как лис чуть наклонил голову, словно не мог поверить, что вожак спрашивает такую глупость. «Ладно, ладно, проехали». У него было 12 свободных очков, а основная характеристика «поток» составляла 26 единиц. До следующего порога не хватало всего 8 единиц, поэтому сразу вложил их. Карц замер, его глаза широко раскрылись, а огненная аура вокруг него вспыхнула ярче, чем когда-либо. Температура в укрытии поднялась на несколько градусов. Характеристика «поток» достигла 4-го порогового значения 34. Навык «Огненная аура» и улучшен. «Огненная аура» — «Ди». Тело зверя объято постоянным пламенем высокой температуры. Способен накапливать энергию для разрушительного огненного выброса. Использование ауры более не истощает питомца. Температура пламени значительно увеличена. Превосходно. Теперь ты просто ходячая печка, дружок. Лис довольно зарычал, погасил ауру и отправился на пост, унося с собой приятное тепло. Я закрыл звериный кодекс и откинулся на холодный камень, чувствуя усталость. Стая стала значительно сильнее. Как и предполагал, дождь усилился, превратившись в настоящий ливень. Капли стучали по каменному козырьку размеренным, почти гипнотическим ритмом. Где-то вдали завыл волк. Одинокий протяжный звук, который заставил меня невольно поёжиться от атмосферы. В укрытии было тепло и относительно сухо. Воздух пах мхом, камнем и едва уловимыми следами дыма от ауры Карца. Но, несмотря на физический комфорт, мысли о странном вмешательстве во время эволюции красавчика не давали покоя, вертелись в голове, как назойливые осы. Что бы это ни было, кто бы ни стоял за этим таинственным влиянием, пока что оно играло мне на руку. Красавчик получил потенциал стать стихийным зверем, а это означало невероятные возможности в будущем. Но цена такого дара была неизвестна. И это беспокоило больше всего. Глава 20. Сон накрыл меня внезапно, смывая усталость и тревоги прошедшего дня. Мышцы расслабились, дыхание стало глубже. Я провалился в забытье под мерный шум дождя по каменному козырьку. И тут же сон превратился в кошмар. Я стоял на краю бескрайней заснеженной равнины, где каждый вдох обжигал легкие ледяным воздухом. Снег под ногами скрипел, как битое стекло, а над головой простиралось небо цвета старого олова. Воздух искрился от морозной дымки, превращая каждое движение в облачка пара, которые мгновенно рассеивались в пронизывающем холоде. Передо мной возвышался величественный ледяной олень. Создание, будто созданное из живого льда и северного ветра. Он был огромен. Его тело переливалось всеми оттенками зимы, от нежно-голубого до глубокого лазурного. Рога ветвились сложными узорами. Каждый отросток мерцал внутренним светом, а грива развивалась от невидимого ветра, рассыпая вокруг искорки инея. Из расширенных ноздрей вырывались клубы пара. Они мгновенно кристаллизовались в воздухе и опадали к копытам серебристой пылью. Каждый след, который он оставлял, превращал землю в зеркальную гладь льда. Олень смотрел на меня бездонными и древними глазами цвета арктического льда. Вдруг он открыл пасть и... зарычал. Не мычал, не трубил. Именно рычал, как разъяренный хищник. Звук был неправильным, чуждым самой природе этого благородного создания. Рык наполнился первобытной яростью и болью, которая пронзила меня до костей. Словно само воплощение зимы взывало о помощи, умоляло о спасении от какого-то невообразимого зла. В его голосе я слышал отчаяние, ярость и страх. Страх такой глубины, что у меня перехватило дыхание. Картина резко сменилась. Реальность рвалась, как ткань. Теперь я находился в выжженной пустыне, где раскаленный песок плавился под ногами, а воздух дрожал от нестерпимого жара. Солнце висело над головой, как расплавленная медь, выжигая всякую жизнь из этого мертвого мира. Песчинки впивались в кожу, как раскаленные иголки, а каждый вдох обжигал горло. В нескольких метрах от меня лежал огненный тигр. Хищник из живого пламени, чья шкура пылала светом настоящего костра. Полосы на его боках были словно выкованы из расплавленного золота, а тело переливалось всеми оттенками заката. От зверя исходили волны жара, заставляющие воздух плясать в мареве. Но тигр был ранен. Глубокие, зияющие раны пересекали огненное тело, словно кто-то полосовал живое пламя острым клинком. Из ран вместо крови сочилась темная густая субстанция, нечто противоестественное, что гасило его внутренний огонь. Пламя на шкуре тускнело, мерцало и угасало. Великолепный хищник поднял тяжелую морду. Его глаза, два желтых солнца, посмотрели прямо на меня. В них читалась та же боль, что и у ледяного оленя, То же отчаяние, та же мольба о помощи. Тигр открыл пасть и испустил протяжный рев, полный агонии звук, который прокатился по пустыне, заставляя песчаные дюны дрожать. Рев отдавался в моей груди, выворачивая душу наизнанку. Этот зов тоже был обращен ко мне, как и крик оленя. Они звали меня, умоляли, требовали. Но что я могу? Даже ведь не знаю, с чего начать. Потерпите. Потерпите. Мне нужна информация. Мне нужен первый ходок. Видение снова изменилось. И я оказался в месте, которое всегда видел лишь издалека. Раскол. Небо над головой было черным, словно обугленным, покрытым трещинами, из которых сочился ядовитый туман. Эти разломы пульсировали, словно жилы на висках разъяренного великана. Воздух пах серой и гнилью. Каждый вдох оставлял во рту привкус разложения, заставлял язык прилипать к небу от отвращения. Слюна во рту становилась густой и соленой, а в носу щипало так, словно я вдохнул толченое стекло. Я стоял на краю чудовищной пропасти, которая зияла в самих небесах, словно рана, нанесенная богами. Раскол был настолько широким, что его края терялись за горизонтом. Только уходящая ввысь черная пустота, которая выглядела бездонной. Разорванные края мира простирались так далеко, что казалось, они прорезают саму ткань мироздания и достигают самых дальних звезд. Смотреть на эту бездну было все равно, что заглянуть в темную глотку спящего дракона. Земля под ногами дрожала с едва ощутимой, но постоянной вибрацией. Эта сила была ощутимой, почти физической. Она давила на плечи невидимым грузом, заставляла кожу покрываться мурашками, а волосы на затылке вставать дыбом. Словно тысячи невидимых пальцев ощупывали каждый сантиметр тела, проникали под одежду, забирались под кожу. По всему своду змеились невероятные переливы цвета, от изумрудно-зеленого до кроваво-красного, словно северное сияние сошло с ума. Эти потоки стихийной магии извивались спиралями, сплетались в дикие узоры, напоминающие то гигантские руны, то лица чудовищ. Они вспыхивали ослепительными всполохами, от которых на сетчатке оставались фиолетовые пятна. Каждая вспышка сопровождалась едва слышным звоном, похожим на треск разбивающегося хрусталя. Временами вся эта пугающая, но одновременно прекрасная симфония замирала на мгновение. И тогда воцарялась какая-то активная, давящая тишина, которая забивала уши ватой и заставляла сердце биться чаще. В эти моменты слышался протяжный гул, будто дышит сам раскол. Этот звук шел не извне, а будто изнутри, из костей. Низкий и вибрирующий, он заставлял зубы ныть, а в груди разливалось странное первобытное чувство ужаса. А потом все начиналось заново. Магические бури обрушивались вниз серебристыми водопадами, сталкивались друг с другом в фейерверках искр. Они рождали новые цвета, которых еще не существовало в обычном мире, что-то среднее между оранжевым и фиолетовым, между синим и золотым. Эти неземные оттенки резали глаз и заставляли морщиться. Внезапно небо словно треснуло. Боже мой! Из расщелины в туче хлынула волна чистой, ослепительно яркой первородной энергии. Она накрыла лес, как невидимая лавина, и я инстинктивно обернулся, чтобы проследить ее путь. А то, что я увидел, заставило забыть о дыхании. В просветах между деревьями мелькали силуэты обычных лесных обитателей, которые попались на пути магической волны. Заяц замер посреди поляны. Его шерсть вдруг засветилась изнутри голубым сиянием. Тело зверька начало дрожать от какой-то внутренней трансформации. Из его спины прорезались кристаллические наросты, похожие на осколки льда, а глаза вспыхнули холодным светом. Чуть дальше завыл волк. Его шкура почернела, а между пальцами лап потянулись тонкие перепонки тени. Зверь растворился в воздухе и тут же материализовался в нескольких метрах от прежнего места, словно научившись ходить сквозь пространство. Стая ворон, попавшая в эпицентр выброса, закружилась в безумном танце. Их перья загорелись чистым светом, превращая птиц в летающие факелы. Они не сгорали, а наоборот, становились ярче. Их крылья оставляли за собой светящиеся следы в воздухе. Даже растения менялись. Древние дубы скрипели и стонали. Их кора покрывалась светящимися венами, а листья переливались всеми оттенками зеленого. Корни вырывались из земли, извиваясь в воздухе, словно тянулись к источнику энергии. Весь этот хаос трансформации длился не больше минуты. Затем волна схлынула, оставив после себя лес, населенный совершенно новыми созданиями. Прилив. И в вышине этого раскола кружили огромные и уродливые силуэты невообразимых существ. Они то появлялись в переливах света, то растворялись в багровых облаках. Иногда эти тени издавали звуки, что-то среднее между пением и стоном. И там, в самых глубинах расколотого неба, где тьма была настолько плотной, что обретала почти физическую форму, я увидел пару горящих желтых глаз. Они смотрели прямо на меня. Теневой волк. Сначала я видел только эти глаза. Два желтых фонаря в абсолютной черноте. Потом начал различать контуры чудовищных размеров головы. А затем зверь медленно, с королевским достоинством, поднялся из пучины мрака. Он был огромен. Больше медведя. Больше любого зверя, которого я видел. Его шкура была соткана из живых теней, которые извивались и переплетались. Взгляд волка был полон древней, беспредельной ненависти. Ненависти к тем, кто сотворил это с ним, кто запер его в расколе. Волк внезапно оскалился и посмотрел прямо на меня. Я почувствовал, как этот взгляд проникает в мое сознание, читает мои мысли, изучает страхи. Холод пробежал по позвоночнику. А затем морда начала меняться. Темная шкура светлела, приобретая благородный серебристый оттенок. Желтые глаза тускнели и становились знакомыми. Звериная пасть, полная клыков, принимала более изящные благородные черты. Уши заострялись, морда удлинялась. Хищный оскал сменялся мудрым, внимательным выражением. Режиссер. Мой питомец смотрел на меня из глубин раскола, и его серебряные глаза горели тревогой. Одно единственное слово пронзило мой разум. «Проснись». Я очнулся так резко, словно выстрелил из пружины. Сердце колотилось, как бешеное. Холодный пот покрывал лоб и спину. Руки дрожали, а во рту стоял металлический привкус страха. Первые лучи рассвета пробивались сквозь кусты и еловые ветви, окрашивая наше убежище в мягкие зеленые тона. Воздух пах свежестью после дождя, мокрой землей и хвоей. Где-то вдали щебетали птицы, приветствуя новый день. Обычные мирные звуки. Но дело было даже не в кошмарном сне. От режиссера, который нес дозор на дальних подступах, доносился тревожный импульс. Чувство надвигающейся опасности, холодное как лед. Опасность была близко, очень близко. Преследователи приближались. Я рывком поднялся, мгновенно сбросив остатки сна и кошмара. Каждая мышца налилась напряжением. Разум прояснился, инстинкты заострились. Натянул плащ, застегнул пряжки, проверил крепление рюкзака. Сунул ножны в клинок, убедившись, что лезвие входит легко и бесшумно. Каждое движение было точно до автоматизма. За годы в тайге я научился просыпаться и моментально приходить в боевую готовность. Пока мозг еще разбирается со сном, тело уже готово к бою или бегству. «Стая! Ко мне!» Мысленно рявкнул я. «Сворачиваем лагерь! Немедленно!» Через несколько минут все патрульные были возле меня. Стая насторожилась, чувствуя напряженность момента. Их инстинкты вторили моим. Опасность витала в воздухе, как запах дыма перед пожаром. Красавчик тревожно заурчал, прижимая уши к голове. Его более острые инстинкты улавливали угрозы лучше моих. Затем он поднял морду и принюхался к ветру. И тут же передал мне образ. Массивная фигура, запах крупного медведя. Григор. Очень близко. К концу дня мы должны были выйти к территории отшельника. «Нас почти настигли», — тихо проговорил я, быстро стирая все следы нашего пребывания в убежище. Разгладил примятую траву, где спал, стер отпечатки ног, убрал мелкие ветки, которыми маскировал вход. Придется петлять. Попробуем сделать из этого преимущество. Проблема требовала тонкого решения. Открытое столкновение с преследователями сейчас граничило бы с самоубийством. Их истинные возможности оставались неизвестны. Особенно после того, как они сумели выследить меня, несмотря на все мои уловки. Но у меня все еще был козырь, которого не хватало любому городскому следопыту. Я умел растворяться в лесу без следа. Просто придется поднапрячься. Мне нужно было одновременно решить две задачи. Оторваться от назойливых нянек, не раскрывая им свои истинные цели, и попытаться найти Григора. Выбравшись из убежища, я огляделся, оценивая местность свежим взглядом. Дождь прошел, оставив после себя влажную мягкую почву, идеальную для чтения следов. Земля была податливой, как мокрая глина, готовая запечатлеть каждый шаг. Любой мой отпечаток будет виден опытному следопыту. История моего пути, направление движения, даже примерная скорость и усталость — все это можно прочесть по следам. Но именно это я и собирался использовать против преследователей, хоть и избегал подобного раньше. «Карц!» — позвал я, присаживаясь на корточки перед ним. Лис настороженно замер. Его умные глаза внимательно следили за моим лицом, пытаясь понять, что я задумал. «Создай мою копию». Карц сосредоточился. Его огненная аура на мгновение вспыхнула ярче. Воздух вокруг него заплясал от жара. Магическая энергия сгустилась, закрутилась вихрем, и рядом с нами появился я сам. Точная копия, вплоть до малейших деталей одежды. Тот же плащ с потертостями на локтях, те же сапоги с царапинами от камней. Даже нож на поясе был воспроизведен с пугающей точностью. Второй Максим стоял передо мной с немного отсутствующим стеклянным взглядом, как марионетка, терпеливо ожидающая команд кукловода. Дышал он едва заметно. Грудь поднималась и опускалась с механической регулярностью, но без живого ритма настоящего человека. Моргал редко, через строго определенные промежутки времени. Почти живой, но не совсем. В этом почти и крылась вся жуткость иллюзии. Воздух вокруг копии слегка мерцал, словно в жаркий день над раскаленным камнем. Я поддерживал навык своей энергии ядра и чувствовал, как это дается с усилием. Но результат того стоил. Странно и жутковато видеть себя со стороны. Бррр. Впервые в жизни я мог оценить, как выгляжу в глазах других людей. И это открытие меня слегка удивило. Плечи были шире, чем всегда казались. Фигура выглядела более массивной, внушительной. Мышцы под одеждой угадывались легко, особенно в области предплечий и шеи. Лицо оказалось более жестким, скулы резкие. Даже поза была другой. Вес немного смещен на носки ног. Готовность к мгновенному движению. Руки свободно висели вдоль тела, но пальцы были слегка согнуты, словно готовые в любой момент схватить оружие. Голова чуть наклонена вперед. Неудивительно, что меня воспринимали всерьез даже такие люди, как Арий. Даже не подозревал, насколько внушительнее меня сделали тренировки и эволюция. «Впечатляет», — тихо пробормотал я, разглядывая свое отражение из плоти. «Веди копию на северо-восток», — приказал Лису, указывая направление. «Пусть оставляет четкие, хорошо читаемые следы. Никаких петель, никаких уловок. Идет прямо, как будто мы торопимся к какой-то определенной цели». Карц настороженно взглянул на меня, и я почувствовал его сомнение через связь. Поддержание огненной копии требовало не только его энергии, но и моей постоянной концентрации. Иллюзия питалась силой Зверолова, а значит, чем дальше я буду находиться от нее, тем сложнее станет контроль. 10 минут. Скорректировал я план. Максимум 15. Этого хватит, чтобы дать нам фору. Сил хватит. Лис кивнул с большей уверенностью. Теперь задача выглядела выполнимой. Тогда вперед. Я сосредоточился, направляя часть своей энергии в поддержание иллюзии. И помни, твоя главная задача — увести их как можно дальше от нашего истинного маршрута. Иллюзорный Максим послушно двинулся в указанном направлении. Карт струсил рядом, время от времени поглядывая на хозяина. Они оставляли за собой отпечатки и легко читаемые следы пребывания. Идеальная приманка для преследователей. Пусть думают, что мы о них не знаем и расслабились. А я с оставшейся стаей направился в противоположную сторону, на юго-запад, чувствуя, как с каждым шагом поддержание копии требует все больше усилий. Теперь началась настоящая работа. Я снова выбрал путь по каменистым россыпям и выходам из скальной породы, где отпечатки ног практически не остаются. Перепрыгивал с камня на камень, тщательно выбирая точки опоры, следя, чтобы не сдвинуть ни одного булыжника, не оставить ни царапины. Каждый шаг требовал полной концентрации. Камни были влажными после дождя, скользкими, предательскими. Один неловкий прыжок, и могу поскользнуться, грохнуться, оставить явные следы. Режиссер летел над нами, используя легкий шаг. Его лапы лишь изредка касались вершин валунов. Красавчик удобно устроился у меня на плече. Его легкий вес почти не ощущался. Афина и актриса находились в духовной форме. Первая из-за своих внушительных габаритов, которые затрудняли скрытное передвижение. Вторая все еще восстанавливалась после ранения. Через 10 минут марш-броска мы почти дошли до быстрого ручья. Впереди уже было слышно, как вода журчит меж камней. Я уже предвкушал, как войду в поток и направлюсь против течения. Вода смоет любые запахи, разнесет их вниз по течению, сделает наш след практически неуловимым даже для самых чутких носов. Внезапно, через ментальную связь до меня дошло нечто, заставившее резко замереть. Чистое ощущение, которое прокатилось по нервам ледяной волной. Напряжение. Противостояние. И под всем этим тонкая, но отчетливая нотка того, что я еще никогда не чувствовал от Карца. Тревога. Кто-то очень сильный двигался за Лисом. Я чувствовал это присутствие краем сознания, как тень на периферии зрения, которая всегда ускользает, когда поворачиваешь голову. Сердце забилось чаще. Инстинкты старого егеря взвыли тревогу. Через связь я ощущал, как огненный лис стремительно мчится ко мне сквозь чащу. Его лапы едва касаются земли, оставляя за собой слабое марево от разогретых подушечек. В этом беге не было его обычной аристократической грации, только отчаянная, животная потребность оторваться от чего-то, что дышало ему в затылок. Ветки хлестали по морде, но он не замедлялся. Прыжки через поваленные стволы, скольжение между камнями. Все слилось в единый поток движения, где каждая секунда промедления могла стать последней. И в этой панике, в этом диком бегстве было что-то глубоко неправильное. Карц — гордый воин, бывший питомец могущественного друида огня. Он прошел через настоящие сражения, видел смерть вблизи, чувствовал ее дыхание. Он знал запах крови и звук ломающихся костей. Но сейчас... Сейчас он отступал. И этот факт испугал меня больше любого рыка или рычания. Если то, что преследовало Карца, могло заставить его спасаться бегством, то что это, черт возьми? Глава 21. Инстинкт выживания мгновенно переключил меня в боевой режим. Все сомнения и вопросы отошли на второй план. Сейчас существовало только одно — угроза, которая приближалась с каждой секундой. «Афина!» — мысленно рявкнул я. «Невидимость! Обходи слева! Приготовься к атаке с фланга!» Кошка растворилась в воздухе. «Красавчик, в укрытие! Действуешь по ситуации!» Горностай соскочил с моего плеча и исчез в зарослях. Его белая шерсть мелькнула между ветками и пропала. Теперь он мог нанести удар откуда угодно. Его иллюзии и скорость сделали его практически неуловимым. «Режиссер, вверх! Максимальная высота!» Рысь взвелась в кроны деревьев, используя легкий шаг. Его серебристое тело скользило между ветвями, почти не касаясь коры. Через несколько секунд он исчез в густой листве на высоте добрых 15 метров. Актриса осталась в духовной форме. Рана все еще давала о себе знать, замедляя ее движение. Сейчас не время рисковать ее жизнью. Она просто не сможет помочь против такого противника. Я достал нож. Клинок заблестел в утреннем свете, отражая солнечные лучи. Режиссер. Ментальная связь вспыхнула. Стихийная энергия потекла по клинку. Воздух вокруг лезвия завибрировал. Начал сгущаться, превращаясь в полупрозрачную оболочку. Я схватился за рукоять ножа и бросился навстречу Карцу. «Стая! За мной!» Мы мчались единым боевым клином через лес навстречу опасности. Каждый знал свою роль. Каждый был готов к бою. Стая двигалась, как единый смертоносный организм. Впереди раздался звук ломающихся веток. Карц ворвался в просвет между деревьями. Его рыжая шерсть была взъерошена, глаза горели паникой. Увидев нас, лис резко развернулся и помчался с нашим строем, не замедляясь. Через мгновение из чащи показалось то, что заставило моего питомца бежать. Из леса выступила огромная фигура. Мощные плечи раздвигали ветки, как тростник. Человек двигался с неторопливой уверенностью. Его лицо оставалось в тени, но я чувствовал этот тяжелый и оценивающий взгляд, который был направлен на меня. Широкая грудь, массивные руки, способные переломить человеку позвоночник. Напряжение достигло критической отметки. Воздух будто сгустился. Каждый звук казался оглушительным в мертвой тишине противостояния. Я крепче сжал рукоять ножа, чувствуя, как стихийная энергия режиссера пульсирует в клинке. Готов к бою. Готов защищать свою стаю любой ценой. Фигура остановилась. Я, наконец, увидел лицо незнакомца. Седая борода, изрезанная шрамами физиономия, суровые глаза под тяжелыми бровями. За массивными плечами возвышался еще больший силуэт. Огромная медведица с красно-коричневой шерстью и костяными наростами. Григор. «Стоять!» — рявкнул я стае в последнее мгновение. Холодный пот прошиб между лопатками. Еще секунда, и я отдал бы приказ атаковать союзника. Самоубийственная глупость. Афина материализовалась из невидимости в нескольких метрах от меня. Ее мускулистое тело было готово к прыжку. Красавчик выскользнул из зарослей, но вместо того, чтобы остановиться, стремительно метнулся к Григору. Отшельник даже не дернулся. Спокойно подставил ладонь, и горностай мягко приземлился на нее, обнюхивая великана. Григор тихо засмеялся и осторожно погладил белую шерстку одним пальцем. «Умный зверек», — пробормотал он. «Что, на этот раз не почуял, да? У меня тоже секреты имеются». Красавчик фыркнул, соскочил с ладони и галопом вернулся ко мне, устроившись у моих ног. Режиссер плавно спустился с дерева, не спуская настороженного взгляда с медведицы. Карц остановился рядом со мной, тяжело дыша. Теперь я понимал причину его паники. Встреча с человеком, который убил предыдущего хозяина, пробуждала в Лисе смесь ярости и страха. Григор представлял для него не просто угрозу, а воплощение болезненных воспоминаний. Отшельник неторопливо оглядел мою стаю, задержав взгляд на режиссёре. Затем посмотрел мне в глаза. «За мной идут преследователи короны», — сдержанно произнес я, переводя дух. «Двое. Опытные следопыты». Уголки губ отшельника дрогнули в мрачной усмешке. «Огненная копия была неплохой», — ответил Григор низким, хрипловатым голосом. «Я почти поверил». Он кивнул в сторону густого леса. «Пошли. Поговорим без лишних свидетелей». Мы шли молча, углубляясь в лес под предводительством Григора. Отшельник двигался с уверенностью человека, знающего каждую тропинку в этих краях. Его медведица плыла за ним бесшумной тенью, несмотря на свои внушительные габариты. Я не мог отделаться от мысли о том, насколько смертоносной она выглядела. Моя стая сплоченно держалась позади. Режиссер время от времени поглядывал на медведицу настороженными глазами. Афина шла рядом, готовая в любой момент прыгнуть между мной и потенциальной угрозой. Красавчик устроился на плече, но его обычная расслабленность сменилась напряженным вниманием. Даже Карц, все еще переваривающий встречу с убийцей своего прежнего хозяина, держался поближе к остальным. Мы шли уже больше часа, когда Григор наконец остановился в небольшой лощине, защищенной от ветра высокими соснами. Здесь он быстро и умело развел костер. «Садись», — коротко бросил он, указывая на поваленный ствол рядом с огнем. Я устроился напротив него, чувствуя, как тепло костра согревает лицо после прохладного утреннего воздуха. Медведица Григора легла чуть поодаль, излучая спокойную мощь. Моя стая расположилась вокруг меня полукругом. Не слишком близко к огню, но достаточно, чтобы в случае чего прикрыть. Несколько минут мы молчали, изучая друг друга через пляшущие языки пламени. Григор выглядел старше, чем в прошлый раз. Новые морщины прорезали его лоб, а глаза казались уставшими. Но сила в его мощных плечах никуда не делась. Руки по-прежнему выглядели способными сломать хребет медведю. «А преследователи?» — спросил я, оглядываясь на лес. Григор лениво махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху. «Не переживай о них», — пробормотал он, подбрасывая в костер сухую ветку. «Уже не проблема». «Почему?» «Потому что». «Странно». Я нахмурился. «Ну, раз ты так говори, когда увидел твоего огненного лиса в первый раз...» — перебил отшельник, помешивая угли палкой. «Подумал, что Карц воскрес из мертвых». Я кивнул, поглаживая питомца за ушами. Он настороженно смотрел на Григора, но больше не нервничал. «Он принял имя своего прежнего хозяина», — тихо ответил я, в знак уважения к его памяти. Григор поднял брови, явно удивленный таким решением. «Нестандартный подход», — пробормотал он. «Но эффективный, судя по результату. Ты продолжаешь удивлять меня, Макс». Мое внимание привлекли звери отшельника. Точнее, их отсутствие. «А где остальные твои питомцы?» — спросил я. Григор помрачнел. Его лицо стало еще более суровым. «Отдал», — коротко ответил он. «Кому?» «Тем, кому они нужнее». Ответ лишь добавил таинственности. Но по его тону я понял, что эта тема закрыта для обсуждения. Я внимательнее присмотрелся к его медведице, и внезапно меня озарило. Что-то не так. В моей памяти всплыли воспоминания о нашей первой встрече, много месяцев назад. Рядом с Григором стоял медведь. Как можно было позабыть об этом? Хотя в той пучине боя уж вовсе не до того было. Да, определенно был медведь. А сейчас перед костром лежала медведица, более изящная, с тонкими чертами морды, мягкими линиями тела. «Постой», — медленно произнес я, нахмурившись. «Когда мы встретились в деревне, с тобой был медведь. А это